Глава 65. Всю дорогу до больницы болтаю с Натой по телефону, вернее, она меня отчитывает. Я совсем от рук отбилась. Все меня потеряли, забыли, как я выгляжу. Пообещала ей, что подберу подходящий препарат, а то что-то рано у них начал проявляться склероз. Прощаюсь с подругой, уже стоя на парковке областной больницы. Очень тут интересно. Рассматриваю Костин крузак. Ну что, Алена? «Тебя что, в первый раз обманывают?» «Нет, но все равно неприятно. Входя в помещение, тянусь рукой к дужке очков, но снять не успеваю. Растерянный Константин Павлович. Это нечто. Оно явно того стоило. Не ожидал? Ему требуется пару секунд, чтобы вернуть лицу привычный непроницаемый вид. Стоит в компании двух мужчин. Видимо, врачи, которых я не знаю, и молоденькой девушки». Бедняжка от Кости глаз не отводит, стоит запрокинутой кверху головой, разница в росте у них больше 30 сантиметров. Уголки губ сами собой ползут вверх, усмехаюсь. Аленка. Сзади на талию ложатся чужие мужские руки. Увидел головку блондинистую и мимо пройти не смог. Привет, деточка. Оборачиваюсь и вижу Дмитрия Александровича, врач-хирург высшей категории из отделения гнойной хирургии. К вам-то мне и надо. Дима – мега-крутой парень, веселый, жизнерадостный, с потрясающей энергетикой и открытой лучезарной улыбкой. Его не портит даже легкий избыточный вес. А еще он коллекционирует модельки мотоциклов, зная, что ценная информация. Я как раз к вам. Привет, Димуль. Протягиваю ему руку, но он ожидаемо игнорирует мой жест, тянется чмокнуть щеку. «Прости, вижу тебя и не могу устоять», — с веселыми нотками в голосе оправдывается. По утверждению его жены, их брак держится на моем благоразумии. К моменту нашего знакомства они уже несколько лет были женаты. В том, что Дима обожает свою супругу, сомнений не возникает. Это общеизвестный факт. Но пошутить любят они оба. «Чудесно, провожу тебя к ним», — берет меня под руку. А там подумаю, выпускать или нет, добавляет через пару секунд. Естественно, нет, смеется так заразительно, что устоять невозможно. Мимо Кости и его компании так и проходим вместе под руку. Хватка у Димы стальная, ладонью поглаживая его предплечье, отчего этот смутьян начинает помурлыкивать. Боже, как же классно находиться рядом со свободными от рамок людьми. Киваю Косте в ответ на его приветствие, почти что не глядя. «Жди, конечно. Так я и буду узнавать, почему ты меня обманывал неизвестно сколько времени». Полтора часа уходит на решение рабочих вопросов. Интересный случай помогает отвлечься от мыслей о Косте, но не до конца. С детства папа объяснял, почему обманывать – это плохо, и о последствиях тоже. Ложь разрушает самую великую ценность между людьми – веру. И восстановить ее зачастую не удается. Вот и сейчас мне даже не хочется искать ему оправданий. Надо будет, сам постарается. Ален, да ну надо же, дождался, почти на том же месте стоит. Остановись, пожалуйста. Слегка наклоняю голову, зажмуриваюсь на секунду. Надо держать лицо. Оборачиваюсь, скинув голову. «Что-то срочное? Мне еще в центр надо заехать, а рабочий день скоро закончится». «Задерживаться на работе тебе не впервой. Удели мне, пожалуйста, несколько минут». Кивает в сторону оконного проема, который немного прикрыт от взглядов окружающих огромным цветком. До точки добираемся в молчании, только цокот своих каблучков слышу в этот момент. Считаю шаги. Подойдя к окну, ловлю его взгляд, мол, я готова начинать вещать. Я объясню. Его банальная фраза вызывает у меня смешок. Говорит, ну чего ты? Не матерись в моем присутствии. Ты серьезно? Намекает на то, что я сама-то базар зачастую не отфильтровываю. Серьезно. Пиздец, как не люблю, когда при мне матерятся. Выходит, говорит спокойно. Костя прикрывает глаза и, сжав переносицу большим и указательным пальцем, качает головой. «Ты невозможная!» – вздыхает. «Ален, моя просьба. Она в силе. Тебе надо уехать. Всего несколько дней». «Вау! Так просто! Сначала врать, что занят, что далеко, а потом...» и капли неловкости в его голосе нет. Наглость неспроста вторым счастьем называют. Когда мне будет надо, можешь не сомневаться, я уеду. А сейчас у меня много работы. Смотрю на наручные часы, приподняв запястье. Всего хорошего. Уйти не успеваю, ловит меня за руку. Малыш, я не шучу, это важно. Так будет безопаснее для тебя. Вот оно как. Слишком мало информации. Ты просишь меня свалить, а объяснять причины не хочешь? Я тебе напоминаю маленький нюанс. Показываю пальцами расстояние в сантиметр. Мы с тобой чужие люди. Не вижу причин слепо внимать твоим просьбам. Чужие? Нерв на щеке у него дергается. Тут же плотно сжимает челюсть. Крылья носа начинают резко раздуваться. Правильно. Учись держать себя в руках. Выдерживая его прямой взгляд. А ты думал, наличие родственных связей не припомню. В близких отношениях мы с тобой не состоим, разве что дружеских. Но с твоей стороны они настолько некрепкие, что ты не посчитал нужным сообщить, что в город вернулся, а я должна по первой твоей просьбе сбегать куда-то. Ты правда думаешь, что сможешь решить этот вопрос без объяснений? Костя отворачивается, теперь могу лицезреть только его профиль. Кулаки упираются в подоконник, напряжен, опускает голову и зажмуривается. Ну давай уже, решайся, вдруг я пойму. Константин Павлович, вот вы где, а я вас ищу везде. Даже не оборачиваясь, понимаю, что пищание издает та самая невысокая девушка, что стояла рядом с ним. Пойдемте, я перевязку вам сделаю, все готово уже, давно. Последнее слово произносит тише, затылок мне взглядом прожигая.